И некоторых когда-то даже самых близких и доверенных он не узнал, хотя с непонятным темным любопытством старался не пропустить теперь никого и ничего, любой мельчайшей подробности. Затем перед ним появился еще один знакомый с продолговатым лицом, со смеющимися сумасшедшими глазами, в одной сорочке, густо залитой кровью. Сталин видел даже его голые худые волосатые ноги в темных струпьях засохшей крови. Но самыми невыносимыми были его глаза. У Сталина вся кровь прилила к голове. Он хотел отвернуться от этого инженера Никитина и тоже не смог. Инженер Никитин как бы плыл сейчас над толпой, повернув в сторону Сталина смеющееся лицо, и что-то насмешливо говорил, и Сталин хорошо слышал каждое его слово, каждый звук. «А я знал, что вы меня убьете. Я же тогда говорил, что вы окончательно возвели политику предательства в норму, прикрыли это видимостью закона», — сообщил напоследок Никитин. «Но что вы приобрели взамен?» И тогда какая-то тихая боль закружила душу Сталина. Он принимал на себя многое, но смерть питерского инженера принять не мог, не имел права. Эта капля превышала допустимое. На лице у него выразилось сильное волнение. «Вы же знаете, в случае с вами я не виноват. Сработала простая случайность». «Но вы этого не хотели», — сказал Никитин, — «и это уже превратилось в закон. Они сразу почувствовали». «Оглянитесь вокруг. Разве вы один?» — с досадой, прежде чем питерский инженер исчез, успел сказать ему Сталин. «В отличие от вас, многие из них верили, как и я. Почему же вы ждали для себя другого?» «По вашему же слову...» «Слово — пустой звук. Дело распорядилось иначе», — возразил Сталин, и Никитин пропал, затертый в общей бесконечной массе. «Зачем? Зачем они мне сейчас? Случись мне жить вторично, я ничего бы не стал менять», — сказал Сталин с мукой, поворачиваясь к летописцу, и тот с готовностью ответил. «Ты прав. Однако зачем же так мрачно? Человека и его жизнь лучше считать комедией. До трагедии она никогда не дотягивает. Не хватает невинного пустячка. Смысла. Но сегодня действительно особый срок. Тебе, единственному, выпала участь увидеть деяния своей жизни еще раз. Все от начала до конца. Оценить их. А судьи, возможно, на этот раз и подведут итог. Жизнью своей ты нарушил закон равновесия. И сейчас судьи растеряны». «Бред, бред!» — не согласился Сталин. «Какие еще судьи? Ты никогда не знал Россию. У самого края пропасти она всякий раз обновлялась, становилась сильней. Посмотри, схватка с Россией опять проиграна. Разве рабы могут смеяться? Они смеются. Над кем?» «У тебя разыгралось воображение», — мягко сказал летописец. «Какой смех? Опомнись, Сосо». «Смеются! Смеются!» — повторил Сталин, теперь отчего-то уже пропадающим шепотом, начиная беспорядочно хлопать себя по карманам кителя. «Ты же видишь! К тому же куда-то запропастилась трубка. Это невыносимо, наконец. Повторяю, ты ошибаешься. И нервы у тебя ни к черту», — с сожалением отметил летописец. «Ничего не поделаешь. Придется потерпеть. Результат противоположный замыслу. Есть от чего отчаяться». «Что ты мелешь?» — грубо оборвал Сталин. «Я ничего не понимаю». «Я говорю о космосе. Ради бога, не дури мне голову. Лучше помоги мне, Может, моя трубка у тебя? Ты невозможен, Сосо. Какая сейчас может быть трубка? Так указал закон равновесия, добра и зла, жизни и смерти. Только на нем держится миропорядок. Судьи растерянны. Они должны отыскать и определить свою ошибку. И они ее найдут. «Судьи кто?» — спросил Сталин, угрюмо обдумывая услышанное и впервые поражаясь своему терпению. «Это не может быть известно никому», — спокойно ответил летописец. «Повторяю, судьи зашли в тупик. Должны же они обнаружить сегодня свой просчет, или, по-твоему, разум обречен?» «Мне не хватало каких-нибудь 10-15 лет», — пожаловался Сталин. «Ты ведь знаешь, меня убили. Скажи, кто?» — выкрикнул он, и его глаза, метнувшиеся к собеседнику, вспыхнули. Но у летописца даже легкой тени не промелькнуло в лице. «Не надо кричать на пустых дорогах и площадях», — посоветовал он, и его короткие, предостерегающие уже когда-то прозвучавшие слова озадачили Сталина. «Это не суд. Всего лишь свет пришел». Подавшись вперед, Сталин застыл. Он увидел себя лежащим в одних толстых носках у себя в столовой на даче. Голова неловко повернута, в полуоткрытом глазу копились влага и ужас. Он натужно хрипел, и какие-то лица, полустертые, тяжкие, толпились над ним. Он не мог двинуть ни рукой, ни ногой, и, попытавшись сосредоточиться, уже не обращая внимания на немыслимое унижение, он попытался кого-то из проплывающих мимо подозвать и приказать ему установить происходящее. Этот кто-то был в круглых очках и с большими ушами. Но тот лишь приблизился и в нетерпеливом ожидании заглянул в ледяные, неподвижные, страдающие глаза Сталина. И тогда Сталин все понял. И тут же послышались доставляющие ему странное усыпляющее наслаждение слова, звучавшие как бы в нем самом, возвестившие об истине. «Примите сущее», — слышал он гулкий вечный голос, уже окончательно смиряясь. «Примите сущее отныне и во веки веков, и ядите, сие есть тело мое, и пейте из чаши сей, пейте из нее все, ибо сие есть кровь моя, за многих изливаемая во оставление грехов. И да не минет никого чаша сия. Аминь». Его пробудило прикосновение пальцев летописца, легкое, как пух, и пронизывающее все тело. Он вздрогнул и опомнился. И тут летописец коротким взмахом руки, отозвавшимся радостным ожиданием во всем существе Сталина, на одно мгновение остановил движение на уходящей в беспредельность площади, и оно всколыхнуло плотную послушную массу народа, потекло в обратную сторону. Лишь на какой-то короткий миг оно взбучилось, схлестнулось встречными крутыми потоками, опало, затем ровно и упорядоченно устремилось теперь от гостиницы «Москва» вниз к мосту, обтекая красноватую громаду исторического музея. И это было уже совершенно другое движение и другой состав. На площадь теперь выкатывались человеческие волны с лопатами, ломами, топорами в руках. Они толкали перед собой тачки и вагонетки. Исхудавшие до костей, с провалившимися глазницами, они двигались плотной спрессованной массой, и нельзя было понять, двигались ли они? Просто в берегах площади ползло густое человеческое тесто, окаймленное с двух сторон густой опушью охраны. В этом сплошном вязком месиве живыми остались одни лишь смеющиеся лица да глаза. Сталин прищурился — и перед ним сейчас разворачивалась вторая, обычно погруженная во тьму ипостась жизни, и она была ему ближе и нужнее. Она подтверждала еще раз его путь, его борьбу и его правоту. И корни этого движения уходили в изначальные истоки человеческого рода. Перед ним проползала оборотная сторона жизни в тайных пороках, в темных, нерассуждающих прорывах плоти, залитая кровью, нерассуждающей ненавистью. «Нет, нет», — сказал он себе с какой-то жгучей, ослепляющей радостью, в то же время страдая от вновь открывшейся истины. «Нет», — сказал он, — «я всего лишь продолжил начатое. Я не мог иначе. Дело не во мне, а в самой природе человека, в самой природе революции. И сам я был всего лишь слепым исполнителем ее воли. И он... с волей и памятью которого приходится бороться вот уже сколько десятилетий, и который сейчас лежит здесь внизу, закованный в гранит, тоже ничего не смог. И никто никогда не сможет. Ход жизни сильнее любого отдельного человека, даже если он гений. И тот же питерский инженер Никитин прав. Природа человека оказалась даже сильнее природы революции. И смерть есть смерть. Сколько бы поколений живых не приходило к стеклянному гробу взглянуть на мумию, никакого символа из этого не получится. Живой никогда не сможет поверить мертвому, и недаром тысячелетиями держится вера лишь в живых богов. Мертвых богов не бывает. В этом он тоже пытался убедить народ, и следовало бы высечь на этой глыбе гранита еще одну надпись. «Поклоняйтесь живым». Его, Сталина, открытие больше и неопровержимее логикой событий, и он был поставлен перед необходимостью попытаться переделать саму природу человека. Перед ним проходили сотни тысяч, десятки и сотни тысяч раздетых до нога и расстрелянных от Петрограда до Магадана в подвалах и застенках ЧК. Шли студенты, гимназисты, профессора и священники, артисты и писатели, офицеры и юнкера. Шли дети и матери, старики и внуки, ползла плоть народа. Шли соловецкие лагеря с их подразделениями, братская могила цвета нации, старой русской интеллигенции. Они шли с раздробленными затылками, слившись в крови, с переломленными в пытках костьми рук и ног, с перебитыми позвоночниками, с вывернутыми суставами и чугунными от побоев телами. Они не могли идти, но сейчас шли. Шли дрогнувшие в боях полки бойцов, беспощадно расстрелянные по приказу Троцкого. Их веру и их закон необходимо было выжечь и заменить иной верой, верой, ставшей бы их законом. Шли ремесленники и купцы, князья, крестьяне, рабочие. Шли беспощадно уничтоженные пленные белых армий. И среди необозримых масс русских, сливаясь с ними, шли украинцы и грузины, поляки и евреи, латыши, белорусы, финны и китайцы, казахи. В смерти они обретали, наконец, нужное единство, сливались в один, необходимый для новой веры народ. Но все они, казалось ему, безудержно смеялись, и это было невыносимо.